Общеразвивающее упражнение. К 6 годам у ребенка, особенно если он регулярно занимался физкультурой, накоплен значительный двигательный опыт. Хорошо известны различные исходные положения, разнообразные движения. Это позволяет требовать от ребенка высокого качества выполняемых упражнений, точного соблюдения направления, темпа движения, четкости не только исходных и конечных, но и промежуточных поз. Простые движения, сгибания, разгибания, наклоны и повороты выполняются в довольно быстром темпе, ритмично, возможно, беспрерывное повторение одного и того же движения несколько раз. На счет раз, два, три разводить согнутые руки в стороны, на четыре выпрямленные и тому подобное. Сложные упражнения, например, сесть по-турецки и встать без помощи рук, ребенок выполняет в своем темпе, причем при разучивании более медленно, а при последующих повторениях быстрее. Однако, некоторые упражнения труднее выполнять именно в медленном темпе. Опустить прямые ноги, сесть из положения лежа на спине и тому подобное. Одна из целей занятий – воспитание силовой выносливости ребенка, поэтому не стоит считать эти упражнения преждевременными. Для занятия подбирается обычно 5-8 упражнений, каждое повторяется до 6-8 раз, в зависимости от сложности. Новые упражнения вводятся по мере освоения предыдущих и не более 1-2 в занятии. Упражнения для рук и плечевого пояса. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, руки вниз, ладошками к телу. Размахивать руками вперед-назад попеременно. ИП прежнее. Размахивать руками вперед-назад одновременно, делая хлопки впереди и сзади себя. ИП прежнее. Размахивать руками вверх-вниз, через стороны, делая хлопок над головой. ИП прежнее, но руки в стороны, ладонями вверх. Согнуть руки в локтях, касаясь пальцами затылка, локти отвести назад. Выпрямить руки в стороны. ИП прежнее, руки согнуты перед грудью в локтях. Отвести 2-3 раза локти назад. Развести прямые руки в стороны. Вернуться в ИП. Мельница. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги на ширине плеч, руки вниз. Поднять руки вверх через стороны, делать круговые движения руками, скрещивая их перед собой. Вернуться в ИП. Движения выполняются обеими руками одновременно или попеременно. Упражнения с предметами. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, руки внизу, в одной руке маленький мячик. Размахивать прямыми руками вперед-назад одновременно, быстро передавая мяч из одной руки в другую, впереди и сзади себя. ИП прежнее. Размахивать прямыми руками вверх-вниз, через стороны, быстро передавая мяч над головой. ИП прежнее, но в опущенных вниз руках гимнастическая палка. Поднять палку вверх, потянуться, поднимаясь на носки. Опустить палку, встать на всю ступню. ИП прежнее. Согнуть руки и прижать палку к груди. Выпрямить руки вверх, потянуться. Опустить палку на грудь, опустить вниз. Это упражнение можно делать в исходном положении сидя, лежа на спине, стоя на коленях. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, держит перед собой в опущенных руках небольшой пластиковый обруч. Поднять руки вперед, обруч в вертикальной плоскости. Поворачивать обруч в руках, перебирая пальцами в одну, затем в другую сторону. Опустить руки. ИП прежнее, но обруч удерживается горизонтально. Поднять обруч вверх над головой, согнуть руки и опустить обруч на плечи. Выпрямить руки вверх, вернуться в ИП. Упражнение для ног. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки вниз. присесть, обхватить колени руками, наклонить голову к коленям, выпрямиться. ИП прежнее, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Сделать 2-3 полуприседания, с каждым разом все ниже. Выпрямиться. ИП прежнее. Поднять ногу, согнутую в колене, обхватить колено руками и притянуть к туловищу. Опустить ногу, выпрямиться. ИП прежнее, но руки внизу. Приподняться на носки, перекатываться с носков на пятки. Руки свободно двигаются вперед-назад, сопровождая перекаты. ИП прежнее. Взмахнуть прямой ногой вперед-вверх. Сделать хлопок под коленом. Опустить ногу. Взмахнуть другой ногой. ИП. Ребенок стоит прямо, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. Выставлять ноги попеременно то на носок, то на пятку вперед. Отставлять ноги попеременно на носок в сторону. Упражнение с предметами. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки вниз, в одной из них мячик. Поднять ногу, согнутую в колене. Переложить мячик под коленом из одной руки в другую. Опустить ногу. Повторить другой ногой. ИП прежнее. В руках гимнастическая палка. Поднять ногу, согнутую в колене, прижать колено палкой к туловищу, опустить ногу и руки с палкой, повторить другой ногой. ИП прежнее. Присесть, руки с палкой выпрямить вперед, спина прямая. Встать, палку опустить. ИП прежнее. Присесть, перенести палку на лопатки. Вернуться в ИП. ИП. Ребенок лежит на спине, держит палку в вытянутых руках перед собой. Сильно сгибая ноги, перенести их через палку. Вернуться в ИП. ИП. Ребенок лежит на спине, согнутыми руками удерживает обруч горизонтально. Сильно сгибая ноги, продеть их в обруч. Выпрямить ноги. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Повернуться вправо, правую руку выпрямить в сторону ладонью вверх. Стать прямо, руки опустить. Влево, левую руку в сторону. Вернуться в ИП. Насос. ИП прежнее. Наклониться вправо, правая рука скользит вниз, левая вверх. Упражнение для туловища. Выпрямиться, руки опустить. Наклониться влево, вернуться в ИП. Ласточка. ИП прежнее. Руки вниз. Поднять ногу назад, немного наклоняя туловище вперед. Голову не опускать, руки в стороны. Вернуться в ИП, повторить другой ногой. Дровосек. ИП. Ребенок стоит прямо, ноги на ширине плеч, руки подняты вверх и сцеплены в замок. Энергично наклониться вперед-вниз, не сгибая колен, махом опустить руки. Вернуться в ИП. ИП. Ребенок стоит на коленях, руки на поясе. Сесть на пол справа, не меняя положения ног, спина прямая. Вернуться в ИП. Сесть слева. Качалка. ИП. Лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лежит лбом на согнутых кистях. Прогнуться, вытянуть руки назад и захватить согнутые ноги. Вернуться в ИП. ИП сидя, с опорой руками сзади, ноги вытянуты. По очереди поднимать и опускать вытянутые ноги. ИП лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги прямо. Поднимая таз вверх, закинуть ноги за голову. ИП. Ребенок сидит, опираясь руками сзади, ноги прямые, стопами удерживает мяч. Подтянуть мяч к себе, согнув ноги. Взять его руками, выпрямить ноги. Руки с мячом поднять вверх, наклониться и положить мяч между стоп. Вернуться в ИП. ИП. Ребенок сидит, спина прямая, ноги вытянуты, руки с мечом согнуты перед грудью. Лечь на спину, поднять руки вверх и коснуться мечом пола. Махом рук сесть, руки с мечом перед грудью. ИП прежнее, руки согнуты перед грудью с гимнастической палкой. Наклониться вперед и коснуться палкой носков ног. Выпрямиться, палку притянуть к груди. ИП прежнее, но ноги скрестно. Повернуться вправо, руки вытянуть вперед. Сесть прямо, руки с палкой перед грудью. Повернуться влево, руки вперед. Вернуться в ИП. ИП прежнее, руки выпрямить вверх, посмотреть на палку, перенести палку на лопатки. Повернуться вправо, затем влево. Сесть прямо, руки вверх. ИП, ребенок лежит на животе, руки с палкой вытянуты вперед. Приподнять прямые руки с палкой и загнуться, ноги не отрывать от пола. Вернуться в ИП. ИП, ребенок стоит, ноги на ширине плеч, руки вниз, обруч висит на шее. Наклониться вперед, руки в стороны, спина прямая. Вернуться в ИП. ИП, ребенок стоит, держа обруч за верхний обод. Приседая и сгибаясь, перешагнуть нижний обод обруча боком, перехватив при этом обруч из одной руки в другую. Выпрямиться. Перешагнуть обруч другой ногой, вернуться в ИП. Для тренировки вестибулярного аппарата предлагаются упражнения на пособиях, гимнастической скамье, бревне, наклонной доске, причем возрастает их сложность. Ходьба на ограниченной опоре проводится с различными заданиями: удерживать на голове мешочек, высоко поднимая колени, с остановками и поворотами. Следует научить детей расходиться при встрече. Они берут друг друга за плечи, выставляют одноименные ноги вперед и, поддерживая друг друга, одновременно поворачиваются на выставленной ноге. Особенно важно сохранять устойчивое положение после различных прыжков, соскоков, поворотов, наклонов, приседаний и кружений.